должен знать. Голос Татьяны. Ее и не ее. Он послышался сзади меня. Нет, где-то впереди. Ты звал меня. Продолжала она, то из одного угла комнаты, то из другого. Я чувствую твою ненависть. Я здесь, чтобы исполнить твое светлое желание. Стой спокойно! Грубо заорал я, слишком грубо. Я ни за что не стал бы говорить с ней таким тоном, даже когда внутри у меня все бурлило от гнева. А вот ее слова... «Татьяна, покажись!» Засмеялся Сергей. Раньше я не слышал, чтобы он так смеялся. «Тебе не понравится то, что ты увидишь!» Только теперь до меня дошло, что это было всего лишь галлюцинацией, порожденной магией. Кто бы или что бы со мной ни разговаривала, она использовала их голоса, чтобы испугать меня их сходством. Но я-то не маленький ребенок, трясущийся от страха. Смех звучал все громче, разрастаясь и заполняя собой комнату, мою голову. Я зажал уши руками. Кинжал я уронил на пол. Кто бы или что бы там ни находилось вместе со мной в спальне, его не уничтожит таким несерьезным оружием. Я столкнулся с чем-то выше моего разумения. Однако моего опыта было достаточно, чтобы понять, чем это мне грозило. Тем не менее, оно бы не явилось сюда против моей воли, а значит, я имел над ним определенную власть. Выгнать его не составит труда, я хорошо представлял себе, как это сделать, если потребуется. Страт. На сей раз говорила Илон шепотом. Ты звал меня. Разве ты не хочешь, чтобы исполнилось твое заветное желание? Разве ты не хочешь, чтобы исполнилось твое заветное желание? Ласково вторила ей Татьяна. Или ты отдашь ее своему брату? Спросил Сергей. Ты отдашь меня своему брату? Скорбно вопрошала Татьяна. О боги, она в точности знала, что сказать мне. Ты позволишь ей уйти? Задал вопрос Алик. Нет. Она будет моей, мысленно прошептал я. Не подумал, а именно прошептал. Они услышали меня и засмеялись. Что ты сделаешь, чтобы получить ее? Алик, опять. Я старался не отвечать, но где-то в подсознании вопрос всплыл сам собой. А что от меня требуется? Ничего сверх твоих возможностей и способностей, Страт. Я мог поклясться, что это был голос Алика, но раньше я никогда не замечал в его манере обращаться со мной ничего, даже отдаленно напоминающего то презрение, которое я слышал теперь в его словах. Начнем? Чтобы выиграть время и подумать немного, я неопределенным жестом указал на стол. Но ритуал, я не... Ничего сверх твоих возможностей или способностей, сказала Татьяна тем тоном, который только из уст очень опытной куртизанки не прозвучал бы как оскорбление. Я почувствовал, как ее рука или что-то вроде ее руки, нежная и мягкая, словно перышко, погладила меня по щеке. Я даже учуял запах ее духов. «Ничего сверх твоих возможностей или способностей!» — усмехнулся Сергей. Его рука протянулась ко мне и схватила меня за горло. Она была больше, и от нее пахло солдатским потом, кровью и просмаленной кожей. Я не успел оторвать ее от себя. Она исчезла, как будто ее и не было. «Что ты?» Голоса слились воедино и рассыпались на мелкие кусочки надо мной, вокруг, внутри меня. Не имея реального воплощения, они вдруг как будто потяжелели и навалились на меня. Громко и с трудом стучало мое сердце. Кровь замерзала и затвердевала в моих жилах, и я закричал от ужаса, протестуя, защищаясь. Голоса засмеялись над моей болью, и от этого звука они приняли единую гигантскую форму. Я находился в полнейшей темноте. Призрак был еще темнее. Он кривлялся и извивался, и неритмично пульсировал, наслаждаясь моими страданиями, страдая от чрезмерного наслаждения, и шептал о вещах еще более страшных, чем он сам. О том, что я знал и ничего не знал, о том, о чем нельзя говорить, но о чем уже было сказано. И с каждым словом он рос, становясь все больше и больше, заполняя собой всю комнату. Его присутствие давило на меня своей черной массой. Давило так, что колени мои подогнулись, и я рухнул, как подкошенный, распластался на полу, чувствуя на себе тяжесть тьмы и не находя в себе сил кричать, даже мысленно. Потом все кончилось. Я перевернулся на спину, царапая ногтями грудь, которую, как мне казалось, стягивали железные цепи, но ничего не ощутил, ни сломанных ребер, ни выжженного сердца. Пока что нет. В следующий раз она вернется и согнет меня. Я знал это. Я знал, что это было. Мы были старые, старые приятели. Сама смерть пришла ко мне в гости. Мое сердце билось все тише, слабее от собственной инертности. Оно выбивалось из сил, колотя о кости, пустая трата времени перед лицом неизбежного. Смерть разлилась вокруг меня, как океанский прилив. Я открывал и закрывал рот, будучи не в состоянии ни вдохнуть, ни выдохнуть. Смерть зашевелилась и отступила на мгновение. Ты явилась за мной. Если так, то забирай меня, и будь ты проклята. Молчание. Я ждал, слушая наводящий на меня ужас, медленные удары моего сердца. Затем я пришла, чтобы помочь. Ответила она сразу всеми голосами. Последний фокус. Последняя подковырка перед тем, как утащить меня в ад. «Ты хорошо кормил меня», — продолжала она. «Боги, и она права. Все эти нескончаемые годы войны, скольких я убил, и какое это имеет значение теперь?» «Ты заслуживаешь награды». «Да», — подумал я печально. Еще одна смерть ради смерти. Когда не с кем воевать, у погрязшего в крови воина нет другого выбора. Особой награды, Страт фон Зарович! Настаивала она. Какая награда? Тогда в ее голосах появились таинственные нотки. Ты мечтаешь о невесте брата, о своей потерянной молодости. Я уберу соперника с твоей дороги, и ты перестанешь стареть. Избавиться от Сергея? Остановить течение времени. Признаться в любви Татьяне. Не это ли я видел в своих снах тысячи раз? Мое заветное желание. Ложь. Наверное. Могла ли смерть лгать? Почему бы и нет? Ей-то какое дело? Для нее я не более чем смертный, обреченный сгинуть в ее ненасытной утробе. Если ты выполнишь все, о чем я тебе скажу. Вот оно. Переговоры. Торговля. Заключение сделки. Чего она хочет? Чего она вообще может хотеть от меня? Ничего сверх твоих возможностей или способностей, отчетливо произнесла Татьяна. Железные оковы перестали сдавливать мне грудь. Я сглотнул и закашлялся. Тьма отступила, но не ушла. Она ждала моего ответа, и я не знал, как долго она здесь пробудет. Недолго. Она ждала. Молча. Я слышал только свое затрудненное дыхание и тихий скрип суставов, когда я выпрямился и сел на полу. Она ждала. Минут. Две. Я вытер пот со лба. Кожа моя была холоднее льда. Она ждала. Потом начала удаляться. Я чувствовал, как она уходит. Уходит, отнимая у меня последнюю надежду. Мою последнюю надежду. Татьяна уходит. Что я должен сделать? Прошептал я. Она остановилась. Повернулась ко мне. И захохотала. Мои пальцы потеряли чувствительность и тряслись, но все же я умудрился, ударив кремнем о железную болванку, высечь первую слабую искру и зажечь свечу, а от нее все остальное. В спальне ничего не изменилось, в воздухе не ощущалось ничего необычного. Нигде и намека, что кто-то здесь был вместе со мной. Призрак испарился. Но я чувствовал или воображал, что он притаился где-то поблизости, как кто-то подслушивающий из соседней комнаты. Дрожь унялась после того, как я влил в себя порядочную порцию туики. Так как она крепче, чем обычное вино, она быстро согрела мои внутренности и успокоила нервы. Несмотря на то, что я недолюбливал жителей Боровии, я не мог не отдать им должное и не признать, что они готовили отличное бренди. При зажженных свечах и вернувшейся способности видеть события, в которых я оказался замешанным, должны были бы стереться в памяти, как сон после пробуждения. Но только не в этот раз. Это случилось, и я выслушал мою гостью, дрожа от нетерпения. Иногда ее слова не имели никакого смысла, но в колдовских делах очень часто приходилось выполнять обряды, не задумываясь над их объяснениями. И только глупец игнорировал их или недооценивал их значение. Это была черная магия. Мне оставалось сделать всего шаг, чтобы встретиться лицом к лицу с настоящей некромантией. Но относился я к этому на удивление спокойно, как если бы кто-то другой должен был совершить за меня этот переход. Как если бы мне предстояло собирать урожай, а кому-то другому платить по счетам. Цена уже назначена. Ни одна сделка не обходилась без определенной цены. Но я знал, что смогу заплатить и покрыть расходы. Недомолвки, двусмысленности, обман, неприкрытая ложь. Все это мало отличалось от моего любимого стиля управлять государством и общаться с другими коронованными особами. Ну а награда? Перестать стареть – одно, но называть Татьяну своей. Она для меня дороже всего на свете. Если бы смерть захотела мою душу, я бы ее отдал. Зато моя возлюбленная обернется ко мне и улыбнется улыбкой, предназначенной только для меня. В ней жила весна и плакало лето. Полыхала огнем осень и спала нетронутая никем зима. И завтра ночью она будет моей. Резкий скрежет металла о камень вырвал меня из моих любовных грез. Где-то рядом, из другой спальни. Нет, с улицы. Я заметил тень мужчины, крадущегося мимо открытых окон. Один из моих мечей висел над кроватью. Я снял его со стены и выпрыгнул в окно. Как раз вовремя. Он отошел в сторону не более чем на 5 ярдов и, услышав, как я выскочил наружу, остановился и повернулся ко мне лицом. Алек Гуильям. Поднялся ветер. Гонец надвигающегося шторма. Он дул со склонов гор Гакис, и Алек боролся с ним изо всех сил. В руках он сжимал меч, наклонив его под углом, как будто опасаясь атаки. Кончиком меча он, наверное, задел о стену, когда бродил мимо моих окон и испугал меня. Тучи начали набегать на звезды. Но все же было еще достаточно светло, чтобы я увидел на его лице странное выражение. «Повелитель?» В его голосе послышалась новая нотка осторожного сомнения. «Прости, но я здесь, чтобы доложить». Я приблизился к нему, держа меч наготове. «Что?» Он вздрогнул. Я никогда раньше за 18 лет, в течение которых мы вместе воевали, не видел его таким испуганным. Он знал, он сослышал, и он собирается говорить. Как если бы кто-то другой управлял моей рукой, пока я стоял в нерешительности, я сделал быстрый выпад вперед и ранил его голову. Он также быстро отпарировал мой удар и отскочил назад. «Нет, Страт, не надо!» Еще один выпад, еще одна увертка. «Страт!» Губы его шевелились, но слова до меня не долетали. Ветер усилился, и его рев прикрывал лязг металла о металл. Никто из часовых не услышал бы и не увидел бы нас в темноте. Мы с таким же успехом могли бы драться в пустыне. В том смысле, что ни ему, ни мне не приходилось рассчитывать на помощь со стороны. Я опять атаковал, Алек отступал. Он пятился к угловой башенке. Кто-нибудь обязательно там будет. Я попытался обмануть его, сошел сбоку, не давая ему уйти. «Не делай этого!» Конец фразы я не понял, но уловил самую суть. Он не желал драться со мной. «Неважно. У нас нет выбора. По крайней мере, так я себе тогда внушал». Он отбил мою следующую атаку и нанес встречный удар. Все это уже мало напоминало поединки на мечах с тупыми концами, когда можно было остановиться в любую минуту. Мы устроили самую настоящую смертельную битву, не хуже тех, в которых нам довелось принимать участие раньше. Молнии сверкали над верхушками гор Гакис. Грохотал гром. Этот звук эхом отдавался в моих костях, подгоняя кровь, учащая дыхание, укрепляя мускулы и заставляя их быстрее сокращаться. Мною овладела лихорадка сражения, и я с радостью дикаря впитывал ее жар. Алек распознал первые признаки моего возбуждения, и оно передалось и ему тоже. На этот раз он не стал дожидаться моей атаки. Он кинулся вперед, толкнул меня, когда мы расцепились, в его руке блеснул кинжал. Я сделал выпад в сторону его головы, он блокировал удар мечом. Я попробовал ударить ниже. Он пустил в ход меч и кинжал, направив кинжал мне в живот. Я отбросил его руку с кинжалом, ранил его в ногу, блокировал удар кинжала. Ударил его по руке, блокировал удар мечом. Небо освещали молнии. Тучи нерешительно уронили на землю первые крупные капли дождя. Не встретив сопротивления, капли стали падать все чаще, и скоро хлынул ливень. Вода попала мне в глаза, но я успел вскинуть руку и отбить удар. Меч скользил в моем мокром от пота и дождя кулаке. Ноги в кожаных ботинках разъезжались на склизлых камнях. Алик тоже еле стоял на ногах, но у него было преимущество передо мной. Его рука в перчатке крепче держала меч, чем моя. Он воспользовался этим преимуществом и сделал резкий выпад, попытавшись выбить у меня из рук оружие. Я замешкался и раскрылся, и Алик своего шанса не прозевал. Со всего размаху он вонзил в меня кинжал. Я не почувствовал его, вернее, не сразу. Только как что-то потянувшее меня за одежду, не больше. Но при следующей вспышке молнии я заметил на моей белой рубашке неровную красную полосу. Я не надел кольчугу. В ней не было нужды, когда находился в своей комнате. «Ты пустишь мне кровь, командир?» «Всего лишь каплю или две», — ответил он тогда. «Не капля, и не две вытекли из моей раны, а намного больше, куда больше, и тело мое, как в огне, горело от боли». Он отступил назад, глядя на меня, как в шоке. Не то чтобы он боялся крови, но он ранил своего господина, которому клялся служить верой и правдой, того, что предал его, смертью платя за верность, и теперь умирал сам. Нет. Но никакое «нет» не могло ни залечить, ни приостановить убегающую от меня жизнь. Колени мои тряслись, меня то знобило, то бросало в жар. Рана была нехорошей, хуже всех предыдущих, полученных мною в сражениях. И для меня она была последней. Я знал симптомы, я сотни раз видел, как умирали другие. Теперь умирал я. Алик колебался, и я нанес еще один удар. Это был нечестный ход, просто-напросто месть. На меня нашла ужасная слабость. Взор затуманился. Рука двигалась, как во сне, но каким-то образом мой меч наткнулся на чужую плоть. Алекс закричал и, выпустив из рук кинжал, схватился за живот. Сегодня он тоже не надел кольчугу. Силы быстро покидали меня. Но я собрал волю в кулак, надавил всем телом на меч и вырвал его из тела Алика. Мои скрюченные пальцы отпустили его, и он упал с глухим стуком рядом с кинжалом командира. Он промычал что-то, задыхаясь, я сел на землю, все еще держа меч. Он мог бы прикончить меня, но даже не пошевелился. Он отбросил в сторону оружие и повалился на стену, как будто укладываясь спать в собственной постели. Острая боль не давала мне потерять сознание. Дышал я с трудом, ноги мои отнялись, и я лежал, свернувшись клубком на камнях, чувствуя, как их острые клыки режут мою кожу. «Разве ты не хочешь жить, Страт?» Это был Алик. Голос совершенно ясно прозвучал в моей голове, прикрыв шум дождя и ветра. Но не Алик говорил со мной. Он, однако, тоже его услышал. Я видел, как он вздрогнул. «Разве ты не хочешь жить?» — спросила Татьяна. «Жить?» — Сергей. «Жить?» — Илона. «Да! Черт возьми, да!» Голоса засмеяли все сразу. «Ты знаешь, что делать!» И да, будь я проклят, я знал. Ноги отказывались мне повиноваться, но я полз, подтягиваясь на руках. Дождь хлестал меня по лицу и по спине через тонкую ткань моей рубашки. Я промок насквозь, окоченел от холода, и я был на полпути в ад, приближаясь к смерти все быстрее, но между мной и вечной тьмой лежал Алик, и в нем теплилась моя единственная надежда. Его дыхание еле угадывалось, Кожа приобрела желтовато-зеленый трупный оттенок. Его глаза были обращены на меня. Тонкая струйка крови струилась из полуоткрытого рта по подбородку. «Не надо было, повелитель!» — пробормотал он. Я промолчал. «Я бы все равно тебе помог. И важно, это не должно было случиться. Боюсь, ты не прав». Он поперхнулся, закашлялся и в конце концов произнес. «Лучше бы ты дал мне умереть там, в горах. Избавил бы меня от этого». «Алик!» Его рука поднялась и вцепилась в мой рукав. Он ловил ртом живительный свежий воздух. Кровь потекла сильнее, не давая ему говорить. «Предатель! В лагере!» «Упрек мне?» Или его угасающая память обратилась к делам давно минувших дней? «Бал версии!» «Что он хочет сказать?» «Спать!» Пальцы его разжались, тело обмякло, и он погрузился в небытие. Жить ему осталось недолго. Что он? Впрочем, у меня нет времени размышлять о его предсмертном бреде. С каждым ударом сердца я слабел все больше. Я нащупал его второй кинжал и вытащил его из ножен. Он все еще дышал, но был уже далеко, и не почувствовал, как я твердой рукой перерезал ему горло. Кровь! Целый фонтан крови! Жизнь! Если я посмею взять ее. Моя жизнь потухала, и я не посмел не взять чужой. Я начал пить большими жадными глотками. И ожил. Снова. Ливень уничтожил все улики, которые могли бы вызвать странные вопросы и страшные догадки у окружающих. Галлоны свежей холодной воды низвергались с небес, смывая кровавые пятна с камней, очищая двор, унося с собой по трубам в пропасть подальше от замка воспоминания о резне. Я стоял, подставив лицо дождю, чтобы он слезал со лба и пригладил мои волосы. Это было изумительно. Моя смертельная рана зажила. Осталась только дырка на рубашке. И все. Алик Голем, храбрый солдат, прекрасный офицер, верный мой спутник и единственный настоящий друг в течение этих 18 беспокойных лет, погиб от моей руки. Но я был не в состоянии ни жалеть о его смерти, ни скорбеть по этому поводу. В эту ночь мне было не до таких простых земных переживаний. Я начал платить по счетам. На первой странице договора поставили печать. Сделка состоялась. Болеутоляющий и исцеляющий эффект крови Алика подтвердил это. Я чувствовал себя другим. Сердце стучало изо всех сил, но я не ощущал усталости. Как раз наоборот, я чувствовал себя опять молодым. Оставив Алика, я побежал в спальню, взял свечу и уставился на свое отражение в зеркале. В моем лице ничего не изменилось. Время не повернулось вспять. Я чуть было не выругался от отчаяния, но вдруг вспомнил. Голоса обещали только, что я перестану стареть. Ладно, хоть старость перестала маячить впереди. Мужчина в полном расцвете сил. Я теперь намеревался взять от жизни все, что она мне задолжала. Свеча придала моей коже золотистый оттенок, но я мог бы с уверенностью сказать, что очень бледен и даже кажусь больным. Но это нездоровое выражение, видимо, очень скоро пройдет. Однако, мне еще надо было уладить одно маленькое дельце. Без всякого напряжения я втащил Алика в комнату и самым постыдным образом затолкал его в степной шкаф. Потом несколько раз проверил, чтобы дверцы, особенно те, которые вели в мою личную столовую, были хорошенько заперты. Завтра здесь будет маленькая семейная вечеринка по случаю свадьбы, и слугам придется бегать взад и вперед весь день. Алик заслуживал большего, но ничего не поделаешь. Потом я сочиню какую-нибудь историю в оправдании его смерти. Но сейчас мне не хотелось об этом думать. Как голодный пускает слюни при виде еды, я с волнением предвкушал то, что должно случиться, и я не мог не сосредоточиться, не размышлять над чем-то одним, чувствуя только радостное возбуждение во всем теле. Я не сомневался, что доведу начатое до конца. Через несколько часов Татьяна будет моей. На следующее утро я проснулся очень поздно, весь какой-то затвердевший и отекший, и не только потому, что мой слуга взял на себя смелость растолкать меня. Мое протестующее рычание было встречено робкими извинениями. Он боялся, что я нездоров. Когда несколько позже я посмотрел на себя в зеркало, принесенное парикмахером, я понял, почему он пришел к такому заключению. При ярком свете дня я был похож на привидение, а поэтому приказал задвинуть шторы. Солнце резвилось на небосклоне, как будто вчера и шторма-то никакого не было, и угнетающе действовало мне на нервы. Остальные, похоже, ничего против него и шары не имели. Их веселое расположение духа по случаю хорошей погоды раздражало меня сверх всякой меры. Я не выходил из своих комнат, с трудом доползая от кровати до кресла. После вчерашнего потрясения я совсем выдохся. Только к полудню я немного пришел в себя и даже нашел в себе силы принять нескольких нужных посетителей. Рейнхольд Делисне, Виктор Вочтер, Айван Бучвальд и другие офицеры, ушедшие в отставку, явились один за другим, чтобы выказать мне свое почтение. Я следил за Айваном, а после скандала с его братом Ильей ничего, кажется, не изменилось. Конечно, он постарел, все они стали старше. Отцы семейств привезли с собой жены детей и по очереди представляли мне их, как будто мне действительно было интересно. Один Рейнхольд достаточно хорошо понимал меня, я оставил семью дома. Потирая вечно ноющий живот, он всем своим видом показывал, что предпочел бы играть со своими детками, а не тащиться в такую даль. Его брат Лео уехал из замка, так он мне доложил. Молодой человек заболел и попросил разрешения покинуть дворец, что мне показалось довольно подозрительно. Тогда кому-то не по себе, ему не до дальних путешествий. Тем более Лео отлично было известно, что имеющая репутацию прекрасной целительницы, леди Илона здесь и готова лечить всевозможные недуги. Опять странно. Может быть, это связано с присутствием в замке Айвана? Ему должно быть неуютно находиться рядом с человеком, брата которого он убил, и он решил уехать. Извини меня, но я пришел, чтобы сообщить. Избегая смотреть в сторону стенного шкафа, я подумал о том, что Алик не успел сказать мне. Почему вместо того, чтобы войти в дверь, как обычно, он тайком пробирался мимо моих окон? Теперь уже не угадаешь. Возможно, позже, когда выдастся свободная минутка, я расставлю точки над «и». Беспокойство стало овладевать моими мыслями, путая их и не давая мне сконцентрироваться хотя бы на одной из них. Я был голоден, но ни в кухне, ни в подвальчиках не обнаружил ничего, что выглядело или пахло бы достаточно аппетитно, за исключением привычного напитка из бычьей крови. Я выпил целую кружку, Я ограничился этим. Вместо того, чтобы усилиться, моя слабость улетучилась, как только солнце начало спускаться за горные вершины. Моим последним посетителем был Гунтер Коска. И если бы я мог проглотить хотя бы кусочек чего-нибудь, мы бы позабавились, как в старые добрые времена, испытывая друг друга на прочность за обеденным столом. Несколько лет бездействия и покоя не до конца размыли правильные черты его лица. Но время и вино сделали свое черное дело. Кожа его обвисла, и я заметил, что он не снимал шляпы, пряча под ней редеющие волосы и коричневые пятна, выступившие на лбу. Он служил напоминанием о том, что все это могло бы ожидать и меня, если бы я дрогнул и испугался. Очень скоро я завершу обряд и избавлюсь от старости навсегда. Гости разошлись кто куда. Одни отправились вниз, другие в часовню. Я отпустил слуг и решил приодеться. Открыв одну из дверок стенового шкафа, чтобы достать парадный костюм, я вдруг замер, пораженный до глубины души, как вчера кинжалом в почти самое сердце. Тело Алика исчезло. У меня перехватило дыхание. Я стал шарить в других отсеках шкафа и даже дважды проверил замки. Они были целы и невредимы. Слуге я ключи от шкафа не доверял. Не то чтобы я считал его способным на воровство, а все же не стоило допускать его до драгоценностей и прочих семейных реликвий, которые я здесь хранил. Во дворце только два человека знали, в каком порядке следовало отпирать замки. Я и Алек Гойлен. Где-то вдали и в то же время совсем близко раздался смех знакомых голосов. Он был среди них. Возможно, его смерть тоже входила в нашу сделку. Была той ее частью, которую я так и не понял. Я пытался вытряхнуть голоса из головы, удивляясь, что еще я мог проглядеть во время... Время? Нечего тратить его впустую. Я отбросил от себя эту проблему как нечто, не заслуживающее особого внимания, и начал одеваться, выбрав для такого торжественного случая белую шелковую рубашку, красный галстук, черные брюки и плащ. К груди я приколол рубин фон Заровичей. Остальные появятся разодетые в пух и прах, как павлины, и будут хвастаться друг перед другом, кто богаче. Я никогда не разделял их любви к ярким тряпкам и не собирался уподобляться им и теперь. Тем более, зная, что должно случиться, я бы сказал, их наряды придутся не ко времени. Из той же массивной шкатулки, где у меня лежал рубин, я достал небольшой предмет, завернутый в расшитый причудливыми узорами платок, и засунул его в карман плаща. Сверток, похоже, был невесомым, как перышко. Но несмотря на то, что нас разделяли несколько слоев ткани и накрученных ниток, я все равно чувствовал, как пульсировало холодное черное зло, словно оно касалось моей обнаженной кожи. Сергей нарядился в роскошный военный мундир, хотя ему так и не довелось повоевать. Но, по крайней мере, он не нацепил все этих украшений и значков, как некоторые ошивающиеся при дворе пижоны. Другие господа одаривали своих слуг такими погремушками. Я же считал, что их нужно заслужить, а не получить в виде взяток и подачек. Единственной безделушкой, которую Сергей повесил себе на грудь, был талисман верховного жреца. Согласно существующим традициям, ему предстояло отдать его при входе в церковь. Он приветствовал меня широкой улыбкой и бросился меня обнимать, с готовностью принимая извинения, которые я заготовил специально для него. Как же легко лилась моя речь, с какой же радостью он проглотил все, что я ему наговорил. Вчерашний инцидент с Татьяной и потерянными драгоценностями был забыт и обращен. Он так ничего и не понял. Неважно. Я вел себя подобающим случаю образом, не забывая произносить какие-то правильные слова. Сергей бормотал что-то в ответ, нервничал по поводу своей свадьбы. Я наблюдал за ним и искал в своем сердце по отношению к нему хотя бы каплю теплого чувства. И не находил. Нас связывало только общее происхождение. В наших жилах текла одна кровь, а в остальном он мало чем отличался от круглых дураков, которых я достаточно повидал на своем веку. С исключением того, что он вот-вот женится на женщине, которую я любил, которую смог полюбить впервые в жизни. «Как бы я хотел, чтобы у тебя была такая же чудесная жена, как Татьяна!» — выпалил Сергей. «О, не беспокойся, так и будет». Я вытащил из кармана маленький сверток. «А у меня сюрприз для новобрачного», — сказал я, протягивая ему подарок. «Нечто волшебное и очень старое. Прекрасно соответствует сегодняшнему дню». Улыбка Сергея потухла, как только расписанная красным, черным и золотым рукоятка небольшого ножа показалась из-под вороха тряпок. При виде этой вещички он остолбенел. Да, Сергей был не более чем овца, готовый отправиться в пасть волку, нацепившему маску друга. «Я вижу, ты узнал этот предмет», — продолжал я. «Временем проверенное оружие наемного убийцы Бал-Верси. Ножны сделаны из человеческой кожи, как правило, они шьются из кожи первой жертвы убийцы. Эти закорючки на рукоятке — заколдованные слова магического заклинания. Поменяйся мы ролями и предложи мне, Сергей, такой подарочек, я бы уже с мечом в руках отступал к двери, призывая слуг на помощь. Он же только глядел на меня расширенными от ужаса глазами. Нож нельзя долго держать в ножнах, иначе ржавчина испортит и изъест сталь. Этот нож я не доставал с той самой ночи, когда отобрал его у Ильи. Но его острое, острее бритвы лезвие искрилось и блестело, как зеркало, отражая свет свечей. Колдовские руны на его рукоятке стали выпуклыми от прилившей к ним дьявольской силы. Легенда гласит, что эти ножны можно вынимать из ножен только для того, чтобы напоить их кровью, — говорил я. Сергей приоткрыл рот, но не смог придумать, что сказать. Для этого у него не хватало жизненного опыта. Бал-Верси. Обман был их главным оружием. Твой лучший друг, твой преданнейший слуга. Господи, да даже твоя мать могли оказаться одним из Бал-Верси. Даже твой брат. Я улыбнулся беззлобно. Вообще-то я не суеверный, но на этот раз, я думаю, не стоит искушать судьбу. Согласен? Не дав ему опомниться, я, опережая ход его мыслей, я изо всех сил всадил нож ему прямо в сердце. Никто сразу не умирает. Он прожил, как мне показалось, очень долго, встретив с болезненным изумлением мою горячую радость, а потом медленно согнулся и молча повалился на меня. Я подхватил его, чувствуя, как в течение нескольких секунд в нем все еще билась жизнь, а затем... Затем она покинула его. Я уложил обмякшее тело на пол и вытащил нож. «Выпей кровь сначала с лезвия, а потом из раны». Так ли я получил указание. После вчерашней ночи это не составило особого труда. Осторожно, чтобы не поранить самого себя, я слезал одну за другой капли крови с кинжала, вытер его и оставил на полу. Затем я расстегнул мундир Сергея. Я увидел ранку, на удивление маленькую, если принять во внимание, сколько крови вылилось из него наружу. С остановкой сердца она загустела, но продолжала течь. Я припал к ранке губами и начал пить. Кровь Алика была лекарством, кровь Сергея – неотделимой частью ритуала, но вкус у нее был приятный. Алик оживил меня, Сергей утолил голод, как острое блюдо, приберегаемое напоследок после пресного обеда. Его охладеющей жизни я нашел какое-то непонятное теплое удовлетворение. И эта теплота взбодрила мое тело и дух, пробежав по венам, подобно шаровой молнии, я почувствовал небывалый прилив сил. По ту сторону закрытых дверей раздавался смех гостей и перебранка слуг, шорох длинных юбок и постукивание каблуков. По эту сторону дверей я слышал только глухие удары моего сердца. Мои пальцы касались мундира Сергея. Я вдыхал запах его любимого мыла и слабый, на чистой коже, запах пота. А также учился различать запах свежей крови, запах крови засохшей. Как будто я всю жизнь провел, запеленатый в бинты, невосприимчивый к свету, незнакомый с разнообразными вкусовыми ощущениями. И только теперь с меня сняли эти бинты, отпустили на свободу, позволив вдыхать всевозможные запахи и трогать вещи. Свобода! Но сначала еще кое-что. Недомолвки, ложь, обман. Я вскочил на ноги, наклонился к Сергею и обхватил его тело руками. Не замечая его тяжести, я приподнял его на одной вытянутой руке и замер на секунду, а затем сбросил его вниз. Он упал с неприятным стуком, распластавшись на ковре самым естественным и подходящим образом. Я заметил, что его глаза открыты. Они были такие же голубые, как его мундир, как глаза нашей матери. Свобода! Я встал на колени и закрыл их. «Ты хотел быть священником», — прошептал я. «Почему же ты не выполнил волю своих богов?» Громкий шум, который я устроил, привлек к себе внимание, и явился личный слуга Сергея. Но я вовремя услышал его шаги и принял позу сломленного горем человека, покачивая головой и имитируя собственный гневный голос, я поведал ему печальные новости. Как и Сергей, он только стоял и глазел на меня, пока мои приказы наконец-то не проникли в его голову, и он не осознал, чего я от него хотел. Тогда он развернулся и рванулся вон из комнаты за помощью. Легко, очень легко. Я чувствовал вкус крови на губах, и внезапно меня обеспокоил вопрос. А что успел увидеть слуга? Он был в шоке от ужаса, но что потом? Зеркало. Она висела на стене. Сергей прихорашивался перед ним, когда я вошел в его спальню. Да, мой рот, мое лицо были испачканы кровью. Плохо, но если я умоюсь, то никто не поверит и единому слову слуги, решив, что рассудок его помутился от горя. Ложь и обман. На столике рядом стоял тазик с водой. Я оттер кровь со щек и пальцев, вытерся и посмотрел в зеркало. Чист, нет нужды бояться. Я был очень бледен, как мел, белее. Пока я разглядывал себя в зеркале, мое отражение стало постепенно исчезать. Последнее, что я уловил и как себя запомнил, было изображение мужчины, чрезвычайно смешного и идиотского вида, с вытаращенными от удивления глазами и разинутым ртом. Мое имя Страт фон Зарови начало растворяться в воздухе и растворилось. Пропало. Глава 5. 6 полнолуние 351 года. Лорд Страт? Нет его. Господин? Только тень. Я дотронулся до поверхности зеркала, оставляя на нем отпечатки своих пальцев. Лорд Страт! Я обернулся на назойливый голос. Татра, лейтенант и несколько солдат стояли в дверном проеме. По случаю праздника они надели парадные мундиры, начистили до блеска сапоги и мечи. Мечи они теперь держали наготове, с хмурым видом переводя глаза с меня на Сергея. «Где командир Гуйли?» — спросил я потрясенно. На этот раз мне не надо было притворяться. Понимая, что мне может не понравиться его ответ, Татра вытянулся по стойке смирно и отдал честь. «Никто его сегодня не видел, повелитель». «Найди его. Ему поручено охранять замок. Я хочу знать, как это он допустил во дворец Баалверзи?» Я показал на нож, лежащий рядом с телом моего брата. Татра и остальные признали в нем дьявольское оружие и поспешно сплюнули через левое плечо. Их реакция возымела на меня странное действие. Я отшатнулся от них, внутри у меня стало как-то муторно. Впрочем, ничего страшного, а то я слишком близко находился от зеркала, а они не должны были заметить. Но повелить нож. Татра перехватил мой взгляд и предпочел замолчать. «Ты что же думаешь? Вся эта грязная шайка пользуется одним и тем же ножом? Тот, что я отобрал у Ильи Бучвальда, спрятан в надежном месте, за 7 замками. А это? Это?» Я уставился на него так, словно мне на ум пришла гениальная мысль. «Разыщите Айвана Бучвальда!» Татра не был лишен смекалки, иначе Алек никогда бы не повысил его звание и не назначил бы своим первым помощником. Как я и предполагал, он быстро провел параллель между смертью Ильи и убийством Сергея. Брат за брата. Лицо его вытянулось, он кивнул двум солдатам, и те послушно выскользнули из комнаты. Привычка отдавать приказы вернула мне самообладание и способность думать. Мне многое предстояло сделать. Меньше чем за минуту я уже почувствовал себя хозяином положения и гонял своих солдат взад и вперед. Если мне повезет, то я воспользуюсь естественным переполохом и найду кого-нибудь, кто не сможет вразумительно объяснить, где он был во время убийства. Айван Бучвальд. Просто идеальный вариант. Но если с ними получится, сойдет и Алек Гуэлен. Когда все ушли, я опять взглянул в зеркало. Ничего. Пусто. Я отодвинулся подальше от его холодного мерцания. Оно давило на меня, как яркий солнечный свет. Что я с собой сделал? Наверное, за Татьяну я расплатился с собственной душой. И тут я услышал ее голос, прорвавшийся сквозь каменные стены. Ее крик, вопль неверия и отчаяния. Он проник в самое мое сердце. Кто-то рассказал ей обо всем. Да, ей тоже придется пройти через адское пламя, но она справится. Со временем она осознает, что ее любовь к Сергею была не более чем детской привязанностью к красивой игрушке. Со временем я заставлю ее забыть его, но пока... Я оставил двух часовых около двери комнаты Сергея и направился к часовне. Гости толпились у меня на пути, мешая пройти. Их лица, перекошенные от беспокойства, страха и любопытства, уже даже не раздражали меня. Я был так же далек от них, как птица, летящая над землей. У входа в часовню мне сообщили, что Татьяна убежала в сад. Я обрадовался этому, так как где-то на уровне подсознания знал, что не смогу войти в это святое строение. Тьма боится света. Я изменился, но не жалел ни о чем. Она ждала меня. Скоро. Жара сменилась вечерним холодом, и от сырой земли поднимался туман, колыхаясь, как неугомонные тени мертвых. Это не было всего лишь моей фантазией. Я на самом деле чувствовал, как вокруг меня что-то собирается, волнуется и дышит. Волшебство. Черная магия. Сегодня я не только убил брата и выпил его кровь. Со мной приключилось нечто, неупомянутое в нашем договоре. Этот фокус с зеркалом показал, что назначенная мне цена была намного выше той, о которой упоминалось. Нет, не совсем так. Я пропустил что-то мимо ушей. В такого рода сделках всегда пользуются очень точными терминами и определениями. Если бы тогда я получше владел собой и был менее заинтересован получить все, что мне обещали, я бы обязательно задал необходимые вопросы и получил бы на них ответы. Теперь уже поздно. Когда я подошел к калитке, ведущей в сад, там крутилась одна из нянек Татьяны. Она была бледна, но спокойна и с виноватой улыбкой объяснила, что Татьяна никого к себе не подпускает. «Ко мне это не относится. Где леди Илона?» «Заболел, лорд. Делисня. Какое-то время назад ее позвали, чтобы она позаботилась о нем». «Приведи ее сюда». Она ушла, и я медленно приблизился к Татьяне. В церкви горели свечи, отбрасывая через витражи на землю сада разноцветные полосы света. Татьяна сидела под одним из окон, ее подвенечное платье переливалось зеленым, голубым, золотым и красным. Я посмотрел на нее сверху вниз. Если бы мне приказали убить дюжину моих братьев и вылокать целую реку их крови, я бы так и сделал. Она не шевелилась, не вытирала слез, оставлявших соленые следы на ее щеках, на ее шее. Я присел рядом с ней, протянул к ней руки и испытал всепоглощающую радость, когда она наконец-то оказалась в моих объятиях. У меня никогда не хватало терпения на чужие рыдания и причитания, но теперь, когда она припала к моей груди и дала волю горю, царившему в ее юном сердечке, я с нежностью отнесся к ее боли. Она нуждалась в ком-то, кому можно было поплакаться в жилетку. Я радовался, что выбор пал на меня. На своем веку я повидал немало крови и трупов. Она же была еще ребенком, невинной маленькой девочкой. Может быть, между этими двумя нашими крайностями мы найдем какие-то точки соприкосновения, укромное местечко для нашей любви. Моя сила, мой опыт, моя страсть. Я готов был предложить ей все, что имел, чтобы она могла опереться на меня и довериться мне. «Почему? Страт?» – прошептала она. «Сбывается. Она в первый раз назвала меня по имени. Почему? Как это случилось? Кто?» Она сильнее прижалась ко мне, сгибаясь под тяжестью своего горя. Если бы в моих силах было избавить ее от него, я бы избавил. Ее рыдания, казалось, вот-вот разорвут ее пополам, но я пока ничем не мог ей помочь. «И я не знаю», — пробормотал я, сомневаясь, что она понимала смысл произнесенных мною словосочетаний, но монотонный звук знакомого голоса должен был успокоить ее. «Кто бы это ни сделал, он заплатит». «Уже заплатил. Я обещаю тебе». Кроме ее плача, я слышал шум ураганных ветров, бушевавших внутри меня. Они путали мои мысли, сились вырвать меня из моего блаженного состояния. Я игнорировал их. Плевать я хотел и на них, и на густеющий туман. Вдруг Татьяна выпрямилась и отбросила мои руки. Она подняла голову. Из-за облаков показались на мгновение звезды. «Почему?» — закричала она небу. «Почему это случилось? Зачем ты это совершил?» она обращалась не ко мне, а к своим богам. Я попытался снова обнять ее, но она оттолкнула меня и вскочила на ноги. «Неужели так плохо любить, да? Зачем ты позволил нам любиться друг друга, а затем сделал это?» «Татьяна!» Я приблизился к ней и вздрогнул, почувствовав, как ее все тело сотрясается, как в агонии. «Мы не должны подвергать сомнению правильность решения богов в таких вопросах. Да? Неужели?» Оборвала она меня. Она увернулась от меня и, простирая руки к небесам, бегала по кругу, не спуская глаз со звезд. «Скажи мне, как ты допустил такое? Скажи мне!» Затем вспышка гнева прошла, и она опустилась на колени на землю. Я приблизился к ней и легко ее обнял. «Скажи мне!» — пролепетала она. «Чш-ш-ш!» — сказал я, баюкая ее. Она замерла на несколько минут, потом рванулась в сторону. «Леди Илона!» Ее глаза лихорадочно блестели. «Я должна найти ее!» Я уже послал за ней. «Она обязательно вернет его обратно!» Я похолодел. «Что ты такое говоришь?» «Она искусная целительница. Я слышал, что иногда...» «О, Страт! Она должна хотя бы попытаться. Она должна вернуть его!» «Это было испытанием нашей веры. Он вернется, я знаю! Теперь знаю!» «Я тоже знал. Даже слишком хорошо. Илона вполне может оживить его. Но я этого не допущу». «Татьяна!» Я взял ее лицо в ладони и заглянул ей в глаза. Несмотря на то, что боль исказила ее прелестные черты, она все равно была само совершенство. Все равно она была моей самой красивой женщиной, которую я когда-либо видел или увижу в своей жизни. Татьяна, пожалуйста, не поддавайся на собственный обман. Леди Илона, конечно, постарается, но имей в виду, что чудо может и не произойти. Я уже забыл, когда в последний раз ее хлопоты увенчались успехом. Но теперь она сможет. Я знаю, она сможет. «Нет, ты ничего не знаешь. Ни ты, ни я, мы ничего не знаем. Помнишь, они хотели вернуть обратно Его Величество Верховного Жреца Пира. Он умер, и оказалось, что они напрасно старались, потому что сами боги пожелали его смерти. Никто не мог вернуть его обратно». «Нет, Сергей совсем другое дело. Он был убит рукой смертного, а не по воле божества. Леди Илона должна попытаться, иначе я последую за ним. Я не хочу жить без него и не буду». «Татьяна!» Она перестала метаться, ее глаза встретились с моими. «Послушай меня, золотко, послушай». Мой голос упал до ласкового шепота, который в конце концов дошел до ее ушей и сознания, заставив ее прислушаться к моим словам. «Сергей умер. Его нет. Ни леди Илона, ни ее многочисленные помощники ничего не изменят. Ты должна смириться с этим». «Но...» «Смирись!» Ее огромные глаза затуманились надолго, но я чувствовал, что на этот раз между нами образовалась тонкая, но осязаемая связующая нить. Я дотронулся до нее, по-другому ощущая ее присутствие. «Его нет. Но я здесь. Я всегда буду рядом с тобой. Ты полюбишь меня и будешь любима мною». Она сощурилась от удивления, сдвинув брови к переносице. «Страт?» «Да». Ее рука поднялась кверху. Таким же движением меня искушали в ту ночь, но только теперь меня ласкали живые и теплые пальцы, как подтверждение реальности того, что было обещано. Заветное желание. «О, Боже, да!» Взор ее прояснился, и в глазах ее загорелось понимание. «Страт!» Она по-новому произнесла мое имя, так как любовники обращаются друг к другу. «Я здесь. Я всегда буду рядом. Заветная». Я помог ей подняться на ноги. Ее лицо приблизилось к моему. И как я делал сотни раз в своих снах, я припал губами к ее рту. Желание. Она ответила на мой поцелуй. Желание. Она обвела мою шею руками, прижавшись к моему телу, грудью и бедрами, изголодавшегося сердца. Она отпрянула от меня в ту же секунду, когда я оторвался от ее мягких губ. Она, чтобы взглянуть на меня, привести в порядок мысли и чувства. Я, чтобы отдышаться. Сердце мое колотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Но несмотря на всю радость обладания, затмившего все остальное, я ощущал, как вокруг нас работали какие-то таинственные силы. Туман поднялся до небес и скрыл звезды. Я еще различал деревья сада, но не более того. Стены часовни пропали из виду и появились снова. Туман отступал ярд за ярдом, каким-то неестественным образом, извиваясь и подрагивая, как будто нас засасывало в самый центр серого бешеного водоворота. Страт. Притягивая к себе мою голову, она требовала моего внимания, моего поцелуя. Отлинув фату, я играл ее пышными рыжими волосами. Сегодня я стану ее мужем, она моей женой. Эта ночь будет первой бесконечной вереницей счастливых лет. Этой ночью я научу ее любить так, как ей не снилось и не мечталось. Любить так, как не может любить ни одна женщина на земле. Мои губы целовали ее рот, щеки, подбородок, и, наконец, коснулись горячего шелка ее шеи. Мое прикосновение доставило ей истинное наслаждение, и она тихо охнула с удивлением только что проснувшегося в ней незнакомого ранее чувства. Дыхание ее участилось. «Лорд Страт!» Кто-то звал меня из-за калитки, но туман смягчал и приглушал его голос. «Не теперь, не сейчас». Ее тело было так близко от меня. Она откинула голову назад. Я с легкостью ее поддерживал. Она весила не больше, чем лебедь, плывущий среди своих собственных отражений, скользящих по поверхности озера. «Лорд Страт, идите сюда!» Татра напрасно старался разлучить меня с той, ради которой я отдал все на свете. Душу продал дьяволу. «Убийство, Страт!» Ради которой я убил брата. Я не обращал на него внимания. Сердце Татьяны билось так же быстро, как и мое. Я слышал его удары, напоминающие мне грохот грома летней порой. «Измена!» Он бродил вокруг нас в тумане. «Черт бы тебя побрал!» Мысленно заорал я. Татьяна в моих руках съежилась от страха, тело ее напряглось. «Страт? Что?» «Тш-ш-ш! Он уйдет! Я прикажу ему уйти!» Она стала сопротивляться. Я освободил ее, и она отступила на шаг назад, восстанавливая потерянное равновесие. Воздух с хрипом вырывался из ее груди, как у прибежавшего дистанцию бегуна. Ее пальцы цепились в шею, куда секунду назад я так страстно ее целовал. «Старейший? Что?» Она встряхнула головой, как будто отгоняя от себя какое-то наваждение. «Нет, мы не должны делать этого!» Я поднял руку ладонью вверх. «Все в порядке. Это судьба». Она боролась с желанием взять мою руку и нахлынувшим на нее воспоминаниями о потерянной любви. «Но, Сергей...» «Он умер. Ты смиришься с этим и полюбишь меня». «Старейший, он мертв. Как ты смеешь говорить мне такое?» «Ты свободна. Мы оба свободны. Татьяна, возлюбленная моя, я дам тебе». Но как только она внезапно вспомнила Сергея, лицо ее сморщилось. «Нет. Ее горе должно и жить само себя, теперь я это понимал. Любое давление с моей стороны только все испортит. Понадобится время, чтобы она пришла в себя. Но у меня есть время. У меня больше времени, чем у любого живущего на земле. Я могу подождать. И я буду ждать. Страт! Мое имя выкрикивали уже несколько голосов, рыча, как в эстазе на поле боя 3 года назад. На этот раз вопли вперемешку с визгом и плачем женщин и детей, а также стуком и лязгом металла, неслись из часовни. «Да что, черт побери, там происходит?» Из-за витка тумана неожиданно вынырнул Татра. Его парадный мундир был изорван в клочья и забрызган кровью. От меча осталась только половина. «Измена, повелитель!» — выдохнул он. «Предатели Делисни убивают всех подряд!» «Где мои воины?» За каждым гостем наблюдали 2 солдата моей армии. «Без сознания. Отравлены, я думаю. Люди Делисни рубят им головы!» Некоторые из нас выбрались наружу. Они не смогут найти нас в такой темнотище. Одно из окон часовни распахнулось, и осколки стекла посыпались вниз. Кто-то стулом пытался пробить себе дорогу на улицу. Мы прыгнули к земле, прячась от света. Мои пальцы вцепились в рукоятку меча, но Татра остановил меня. «Поздно, повелитель. Они все хорошо продумали и подготовили. Спасайтесь, пока возможно». В ответ я прохрипел что-то о трусости и недостойности такого предложения, но посмотрел на Татьяну. Я должен был уберечь ее от опасности. «Конюшни не заняты?» «Не знаю». «Разузнай. Давай, шевелись, собери всех, кого найдешь. Если конюшни закрыты, мы будем пробираться к воротам». «Да, повелитель». Он убежал. «Пойдем, Татьяна». Я схватил ее за руку. «Нет!» Она толкнула меня. «Я остаюсь здесь, с Сергеем». Неподходящий момент, чтобы валять дурака. Я сжал ее пальцы и потащил ее прочь, подальше от часовни. Туман рассеялся, и стали видны стены замка и звезды. Их серебристый свет, почти такой же яркий, как и дневной, освещал дорогу, но Татьяна то и дело спотыкалась, как будто плохо видела. «Нет, старейший». Она упиралась и старалась освободить руку. «Я остаюсь с ним». «Как долго? Ты думаешь, они разрешат тебе жить?» «Я надеюсь, они этого не сделают». Она вырывалась от меня. Я ринулся, чтобы не дать ей уйти. Она отпрыгнула в сторону и побежала. Я закричал ее имя. Она, похоже, меня не слышала. Она устремилась к низким воротцам, ведущим на смотровую площадку. «Нет! Татьяна!» Я почти что догнал ее, но она мчала со скоростью молодого оленя. Я схватил развивающийся шлейф ее платья, но она оторвала его без колебаний и перемахнула через низкую стену. Один прыжок, и нет ее. Я перегнулся вниз, но поймал только воздух. Нет ее. До оленя клубился сошедший с гор туман. Хрупкая фигурка Татьяны, крутясь и переворачиваясь, летела ему навстречу. Из ее лохмотьи к ней с жадностью тянулись белые скрюченные пальцы. Руки. Она неслась головой вниз прямо в их объятия. Она не переставала пронзительно кричать. «Имя Сергея. Мое имя. Ни то, ни другое. Я не мог сказать. Я даже не слышал своего собственного крика. Он отскакивал от стен замка. И туман, в котором сгинула моя любовь, с готовностью пожирал их. Потом тишина. Потом хох. Этот хох всеми голосами сразу. Ее голос. Колотя руками по ушам, я завопил, чтобы заглушить их, но они прочно засели у меня в голове, и ничто не могло их остановить. Я отпрянул от стены и упал на колени. Тьма, ужаснее той, что была прежде, снизошла на меня, на мир, укрывая все и вся без исключения, навсегда. Я еще не был знаком с настоящим отчаянием. Тяжелее, чем гора, оно навалилось на меня, придавило к земле, растерло в пыль. «Этот червяк похож на одного из Фанзаровичей», — произнес кто-то с издевкой. «Нет. При чем тут Фанзарович? Я просто несчастный, который все потерял, у которого ничего не осталось. Ничего. Человек, убитый горем, которого не высказать словами. Мои мучения были так велики, что я даже не почувствовал, как меня вонзилась первая стрела. Вторая воткнула спину, и я растянулся на земле, с трудом встав на ноги. Я уставился невидящим взглядом на башенки. В маленьких окошек стояли лучники с колчанами, полными стрел, и целились в меня. Несколько человек выбежали на смотровую площадку. Все одеты в цвета делисния. Все готовились стрелять. И один за другим они выпустили в меня стрел. Я взял себя в руки и не уклонился от них, приветствуя их. Меня охватило то же безумие, которое увлекло в бездну Татьяну. Скоро это закончится. Я заплачу этой незначительной болью за забвение. Даже ад не сможет изобрести для меня пытки хуже той, которой я подвергся сегодняшней ночью. Стрелы. Стрелы. Они были ничто по сравнению с тем отчаянием, которое раздирало мое сердце. Но смерть почему-то не торопилась мне навстречу. Я должен заставить ее поспешить. Схватив одну из стрел, я вырвал ее из тела. Меня как будто ошпарили лепетком, и я закричал. Из дыры хлынула кровь, но не так сильно, как я ожидал. Я вырвал еще одну стрелу. Некоторые попятились. Те, кто посмелее, остались на месте и опять прицелились. Я смотрел им в лицо, поощрял их и одну за другой вытаскивал из себя их стрелы. Я ломал их на две половинки. Я был похож на зверя в ловушке, который отгрызывает себе лапу, чтобы обрести свободу. Наконец, я стал ослабевать. Ты перестанешь стареть. Отлично. Дай мне умереть. Я опустился на колени. Лучники осторожно приблизились ко мне. Слабее. Руки и колени. Земля и камни были залиты моей кровью. Кровью Сергея. Алика. Меня выпустили столько стрел, что можно было бы прикончить дюжину здоровых мужиков, но я вышел. Неправильно. Противоестественно. Нет. Хохот над моим безумием. Ты перестанешь стареть. Мне не суждено умереть ни теперь, ни потом. Хохот над моей болью. Бесконечные ночи, нескончаемые годы. Без нее. В одиночку. Хохот. Один из мерзавцев ударил меня, и я прыгнулся на спину. Я беспомощно разглядывал их ухмыляющиеся рожи. Как они посмели? Как они вообще посмели? Я был одним из Фанзаровичей. Но для них я всего лишь навсего очередная жертва. Может, более непокорная, более строптивая, чем остальные. Но мое упрямство только придало остроты их ощущениям. Они смеялись надо мной, и их голоса смешались с теми, другими в моей голове. Хохот. Над сколыхнувшейся во мне яростью, я смотрел на эти живые трупы. Я не мог умереть. Погибнут они. Не пройдет и часа, как я отправлю их прямиком в ад. Всех до одного. Всех, кроме самого главного предателя. Для него я приготовлю кое-что особое. Кто? Тот, кто ударил меня, передал лук стоящему рядом и снял шлем. Лео Делисния. Несмотря на то, что бледные мраморные стены столовой были испачканы и заляпаны кровью, а на длинном столе царил непривычный беспорядок, в помещении по-прежнему чувствовалось праздничное настроение. В люстрах, высекая искры из хрусталя, горели свечи. Лежа на холодном полу, я глядел на язычки пламени и изучал их великолепие. иллюзия. В мире не осталось ничего красивого. Красота умерла, когда она... Перед тем, как приволочь меня сюда, чьи-то грубые руки вытерли из меня все стрелы. Дотронувшись до ран, покрывающих мою грудь и живот, я невольно застонал. Мои пальцы обожгло, как будто я случайно наткнулся на угли, выброшенные из костра. Но раны перестали кровоточить. Пока что никто этого не заметил. Одному негодяю было приказано стеречь меня. Еще несколько человек после остальных пленников. Айвана Бучвальда, брата его жены Виктора Вочтера и его 9-летнюю дочку Лавину. Потрясенная до глубины души девочка прилипла к своему отцу, как моллюск к днищу корабля. На лицах мужчин застыло такое же испуганное выражение. На них было жалко смотреть. Их праздничная одежда промокла от крови и пота, а значит, они тоже принимали участие в битве, которая, кажется, произошла столетия назад. Во всем замке не было слышно ни шороха. Дворец замер, как поле боя после того, как сражение окончено. Двойные двери с южной стороны столовой отворились, и часовые впихнули леди Илону и Рейнхальда Делисния. Илона устояла, а Рейнхальд серым от боли лицом рухнул на пол, поджав под себя ноги, как бездомный пес. Илона присела около него, держа руки над его трясущимся телом, и зашептала молитву, склонив голову на бок. Я отвернулся и заскрежетал зубами, чтобы не заорать. Когда я снова взглянул на него, он, казалось, уже спал. «Лорд Страт?» Илона стояла около меня на коленях. Сегодняшнюю ночь на ее лице выступили все прожитые ею годы. И я подивился, сколько же раз она встречалась со смертью, и как ужасны были эти встречи. Она потянулась ко мне. «Не тронь меня!» — прихрипел я. Она отдернула руку. «Повелитель?» Она повнимательнее посмотрела на меня. Если кому и были заметны перемены, произошедшие внутри меня, так это ей. За этот короткий, страшный промежуток времени она увидела и поняла. Голова ее поникла. «Оставь это для других!» «О, Страт, что же ты наделал?» Она каким-то образом догадалась, что я не жертва, а виновник случившегося со мной. «Все и ничего». Я никогда раньше не видел ее слез. И они должны были пробудить во мне нечто большее, чем то презрение, которое я чувствовал. «Нужно лучше контролировать свои эмоции, леди», — пробормотал я, передразнивая ее собственные слова. Мне это показалось очень забавным, несмотря на боль, я засмеялся. Она перевела взгляд на мой раскрытый рот. Я знал, на что она смотрела. Мой язык постоянно задевал за их острые края. «Если я могу помочь, я это сделаю», — прошептала она. Как будто меня действительно могло заинтересовать ее предложение. «Тогда как я продал душу дьяволу, скажи мне, что тут творится?» Она колебалась. «Правильно. Учитывая, кем я стал, осторожность ей не помешает. Где Лео Делисния?» Она колебалась. Конечно, Лео был вдохновителем сегодняшней резни, но он ничем не отличался от нее, от других грешников, в то время как меня уже нельзя было назвать человеком. Я обвел взглядом пленников. «Скажи, и я спасу их». Да. Это было ее слабое место. Она тоже это знала. Илона не сомневалась в моей способности преуспеть в таком практически невыполнимом деле. «Дай мне слово, Страт Фанзарич». «Думаешь, я его сдержу?» «Поклянись своей честью. Ты ведь еще не забыл, что это такое, верно? А вот мы и проверим. Этого было достаточно, чтобы отбить у нее всякую охоту сидеть рядом со мной. Она сдержанно кивнула. Я не знаю, где Лео, но он скоро придет. Часовые так говорили. Что с моими придворными? Убиты или смертельно отравлены? Гости? Все мертвы. Во всяком случае, те, которые сохранили верность тебе. Где Сергей? Где Татьяна? Я засмеялся, потому что разучился плакать. Илона передернула плечами и подняла руку. «Не смей!» Она окаменела. «Мне жалко тебя, Страт. Оставь свою жалость для тех, кто в ней нуждается». Она очень долго смотрела на меня. Жалость, ужас, сострадание и отвращение боролись на ее лице. Мне было наплевать. Я показал глазами на остальных. «Держи язык за зубами, леди!» Кивок головы, шорох юбок, когда она поднялась, и я освободился от ее гнетущего присутствия. Ко мне возвратились часть моей былой силы, но в горле у меня пересохло. Мне хотелось выпить. В комнате витал запах крови, исходивший от стен и пола. Она высыхала и сводила меня с ума. Часовой рядом со мной. Он послушал наш разговор с Илоной и теперь держался от меня на расстоянии. Рейнхольд был ближе всех. Но от него шел какой-то душок, как из испорченного мяса. Опять Лео. Все эти годы болезни Рейнхольда получили прекрасное объяснение. Как долго Лео вынашивал свой план? Как долго он с завидным терпением травил своего брата? Неважно. Сегодняшняя ночь положит этому конец. Двери раскрылись, и в столовую ввалился Гунтер Коска. Он потерял свою шляпу, и пряди его редеющих волос разлохматились и торчали в разные стороны, как у клоуна. Он был так бледен, как и Рейнхольд, его некогда красивое лицо пересекла красная полоса. Это была опасная рана. И вряд ли он уже доживет до того момента, когда она зарубцуется. Стражники, похоже, не видели в нем угрозы и оставили его в покое. Он побрел в нашу сторону, избегая смотреть нам в глаза и ничего не говоря. Появился окруженный своими людьми Лео де Лисне. Он так и не сменил своего темно-коричневого одеяния лучника, зато повесил себе на шею вызывающую золотую цепь. Ею, также своим особым дорогим мечом, причудливо разукрашенных ножнах, он как бы отгородился от остальных. Стражники вытянулись по стойке смирно. Виктор и Айван встали. Он, однако, не обратил на них, ни на Гунтера, никакого внимания, и прошествовал к тому месту, где лежал я. «Здравствуй, Страт, правитель Боровии», — сказал он негромко, почти дружелюбно. «Судя по твоему лицу, недолго тебе осталось. Я уж думал, ты помер. Чего ты ждешь?» Покашливая, как умирающий, я пробормотал. «Объяснение». «Я удивлен, что ты до сих пор не получил его от Рейнхольда». «О да, он не в состоянии ворочать языком, не правда ли?» Он нападал Рейнхольду носком сапога, но тот никак не отреагировал. «Выглядит лучше, чем раньше. Твоя работа, леди». Илона не ответила. Она сидела у стены и обнимала Лавину. Айван Бучвальд, разрываясь между горьким равнодушием ко всему и безумным горем, спросил. «Почему, Лео? Моя бедная Гертруда не сделала тебе ничего плохого. Наши дети... Как ты мог?» По его щекам потекли слезы. «Как ты мог?» «А моя Олека», — добавил Виктор, — «наши дети, твои родные сестры, Лео». «Сестры наполовину», — оборвал его Лео. Он ждал их ответа, но ответом ему было только удивленное молчание. Он опять пнул Рейнхольда. Брат наполовину, между прочим. «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовалась Илона. Лео покосился на Гунтера, который стоял устало, облокотившись о стол. «Почему бы тебе самому не сказать ему? Мне же ты, черт подери, не поленился все рассказать?» «Ты не думай, что я раскаиваюсь в этом!» — ответил тот угрюмо. Лео захохотал. «Ты полагаешь, тогда бы ничего не было? Твое великое откровение о тебе и моей матери не имело для меня никакого значения, приятель. Оно только послужило мне дополнительным стимулом, чтобы разделаться со всей этой компанией. Я работал над своими планами с тех пор, как окончилась война». «Бал версии», — шептал я. Но он услышал. Он оскалился и подошел ко мне, покачиваясь на носках. «Так ты понял? Долго же ты соображал?» Предсмертные слова Алика обрели смысл. Даже когда он лежал, умирая с моего меча, он пытался предупредить меня. Бал, Верзи спали все эти 3 года. Спали в ожидании подходящего момента, чтобы напасть снова. «Ты должен был умереть в ту первую ночь, которую мы здесь провели», — сказал Лео. «Тогда Рейнхольд сел бы на трон. Через какое-то время он умер бы от несварения желудка, я бы занял его место, на что имел полное право. Если бы этот мерзавец Гуильям не объявился не вовремя, очень многие были бы еще живы. Где он?» «Не знаю», — ответил я честно. «Мы его найдем. Помнишь, как ловко я обманул и тебя, и его, разыграв сцену верности великому и благородному Страду? Хотел бы я, чтобы вы видели свои собственные лица. Мне только и надо было, чтобы позаботиться о молчании бедного Ильи, пустить пару слез для убедительности, а вы все это проглотили. Может, теперь он успокоится в своей могиле. О, простите, наемных убийц сжигают, а прах рассеивает в воздухе. Вот что Страт сделал с телом, не правда ли, Айван?» Айван раскачивался всем телом из стороны в сторону, как безумный, а потом вдруг бросился на Лео. Цепившись, они покатились к моим ногам. Айван оказался сверху, его пальцы сжимали горло Лео. Воины кинулись вперед и в конце концов растащили их. Айван был вне себя от ярости. Он стоял с открытым ртом, как будто собираясь кричать, но из его глотки вырывался только хриплый, злобный рык. Вены на висках вздулись и оттопырились, как голубые веревки. 6 человек с трудом удерживали его. Недолго. Лео тошнило, он кашлял и задыхался. Но очень скоро очухался и, достав из ножен меч, приблизился к Айвану, сверкая глазами. Илона закрыла лицо Лавине, чтобы она не видела. Айван испустил дух, издав длинный звериный вопль. Лео вырвал меч из его тела и вытер лезвие о его штаны. Потирая шею, он кивнул солдатам, чтобы они убрали труп. По комнате разлился пряный запах крови, слаще которого я еще не знал. Я раскрыл рот и вдохнул плывущий в воздухе аромат. Недостаточно меня мучил голод, меня мучила жажда. Я желал только одного, и мое желание затмило все остальные. И пока я его не удовлетворю, ничто не будет иметь для меня смысла. Не обращая внимания на горячее покалывание во всем теле, я перевернулся на бок, оттолкнулся от пола, встал. Несмотря на мое бесспорно немощное состояние, мой охранник забеспокоился и направился ко мне поближе. Любой другой человек с таким количеством ран был бы уже мертв, а не на ногах. Шаг за шагом, приближаясь к нему с улыбкой на лице. Зрачки его расширились, Он приготовился атаковать. Я выбил оружие из его рук. Меч отлетел к стене, где съежившись сидели Илона и Лавина. Виктор, солдат до конца жизни, пригнулся, схватил меч и припал к земле, заняв оборонительную позицию. Воины отреагировали на шум простым поворотом головы. Если бы мой охранник был посообразительнее и менее испуган, ему бы удалось спастись бегством. Я двигался не так уж и быстро, но он остолбенел. Я вплотную подошел к нему, сжал его плечо и развернул его к себе спиной, смял, как тряпичную куклу. Я разорвал зубами его воротник. От него пахло ржавым железом, мокрой кожей и застоявшимся потом. Неважно. Когда умираешь с голоду, не откажешься и от гнилого хлеба. И он сучил ногами, царапая ногтями мои руки, силясь ослабить их хватку, но с таким же успехом он мог бы бороться и с деревом. Он визжал, но я ничего не слышал, оглушенный ревом хлещущей крови. Остальные крики, возгласы ужаса и ненависти казались мне не более чем назойливым жужжанием мух. Я высосал из него все, что смог, как пчела, пьющая цветочный нектар. Его судорожные движения стали затихать, и, наконец, он безвольно повис в моих руках. Я заморил червячка, но голод по-прежнему сводил меня с ума. Затишье на поле боя уступило место молчанию ожидания. Страх сковал по рукам и ногам половину находящейся в столовой. Другие с радостным возбуждением предвкушали дальнейшие события. Подручные Лео замерли на месте, не спуская с меня глаз. Это были безжалостные, бессердечные люди, выбранные им как раз за то, что они могли без особых колебаний перерезать надоевших им детей, была бы охота. И теперь их ждала расплата за их черную работу. Я поднял покойника высоко над собой и швырнул его в сторону маленькой кучки негодяев. Некоторые из них уклонились от удара, другие повалились на пол, да так и остались лежать. Один из лучников вытряхнул из колчана стрелу, зарядил лук и выстрелил так спокойно, как будто тренировался. Острый наконечник вонзился в мою грудь. Когда я восстановил потерянное равновесие, он выпустил вторую стрелу, и она впилась в мое тело чуть пониже первой. Он прошел хорошую подготовку и прекрасно владел собой, как и подобает хорошему лучнику. Он опять прицелился, но я настиг его. Не чувствуя на этот раз боли, я выдрал из себя стрелы и со всего размаху всадил их в него с такой же легкостью, как будто они вылетели из моего собственного лука. Он содрогнулся и сник. Бандиты разбежались по всей столовой. Некоторые прошмыгнули к дверям, ища временного спасения. Временного. Я дал слово, что никто из них не доживет до следующего утра, и я сдержу его. Неистово отбиваясь от двух нападающих и постоянно атакуя, Виктор, как призыв к нападению, выкрикивал мое имя. Им овладела лихорадка сражения, и он превратился в дьявола с мечом. Он мстил за убитую жену и детей и защищал единственного оставшегося в живых ребенка. Илона тоже звала меня, но по другой причине. Она была позади Виктора, пытаясь оттащить Лавину от греха подальше, но у нее ничего не получалось. Мерзавцы преградили ей дорогу. Виктор ранил одного воина, и тот отпрыгнул в сторону. Я был тут как тут и схватил его, как тонкую лучину для растопки, и сломал ему хребет, бросил его и кинулся между Илоной и солдатом, сжимая в руках меч убитого изменника. И как раз вовремя. Еще один бандюга, ростом с добрую ломовую лошадь, надвигался на нас. У него то ли нервов не было, то ли мозгов. Через секунду его башка покатилась вслед за его приятелями. Это послужило им сигналом к немедленному отступлению. Единицы успели выскочить наружу, остальные столпились в дверях и устроили давку. Вдогонку им несся мой смех. Я повернулся к оставшимся в столовой. Виктор добил второго противника и, сгорбившись, ловил ртом воздух. Он взглянул на меня. Навалявшиеся повсюду трупы, и особенно на тот с разорванным горлом. Но не вымолвил ни слова и не двинулся с места. «Иди сюда, Виктор», — произнес я. Держа меч концом вниз и слегка отставив его от себя, он пошел ко мне. Его ноги скользили на залитом кровью полу, но он обходил кровавые лужи так же легко, как и дождевые, и смотрел мне прямо в глаза. Он был напуган, но не давал страху парализовать свою волю. Как и Илона, он не заблуждался в отношении того, кем я стал, но для него я по-прежнему был его господином, его командиром. «Я хочу, чтобы ты здесь дождался моего возвращения», — сказал я ему. Он кивнул. «Да, повелитель». «Хорошо. Запри за мной дверь». Следуя по пятам захваченными паникой солдатами, я очутился в центральном дворике. Двое часовых уже пронюхали, что в планах их хозяина произошел сбой, но подробности им были неизвестны. Они дрались со мной, как будто я обычный человек вроде них, и как простые смертные они погибли. Одного я размазал по стене, из второго выжал все соки, как из спелого фрукта. Те их приятели, которые замешкали, чтобы понаблюдать за схваткой, бросились на утек, направляясь к воротам или конюшне. Если кто из верных моих подданных и выжил, то я их нигде не видел. Мой взгляд то и дело натыкался на мертвых, стражники, одетые в мои цвета, гости в испачканных кровью шелковых платьях и бархатных камзолах, свернувшиеся на земле калачиком или растянувшимся в полный рост, зарезанные или заколотые, когда они пытались убежать, или лежали беспомощно, отравленные Лео. Сам он не показывался, но я мельком увидел, как через мост галопом скакали несколько всадников. Я не разглядел, был ли среди них Лео, но если он затесался в их компанию, черт с ним, ему не спрятаться от меня. И нет на земле такого места, которое могло бы стать его прибежищем. Рано или поздно я его разыщу. Теперь же мне надо было покончить с его слугами. От крови, которую я выпил, я получил такую силу, о которой даже не мечтал. Ее было достаточно, чтобы вызвать из глубины моего сознания тьму и воспользоваться ее черной энергией. Что-то во мне настаивало, что я не мог этого сделать, что не в силах колдовать, но я изменился. Все прежние ограничения были сняты. Замедлив шаги, я наклонился и зачерпнул пригоршню песка и пыли, крепко сжав пальцы. «Я Страт, повелитель земли!» Стряхнув с ладони комочек грязи, я произнес заклинание, и решетки с грохотом опустились вниз, закрыв ходы и выходы из замка. Еще слово, и я разрушил башенки, поддерживающие подъемные механизмы. Все изменники оказались в ловушке. Кое-кто мог бы, конечно, попытаться выскользнуть наружу, но такой возможности у них не будет. Разгуливая по замку, я вылавливал их по одному или сразу по двое, по трое. Мое занятие напоминало занятие рыбака. Я не расставался с мечом, который взял у своего охранника, и меч не знал отдыха в моей руке. Они набрасывались на меня, визжали и дохли, как мухи. Их мечи кололи и резали, проходили сквозь меня, как будто и бесплотный дух. Одно это заставляло их бежать без оглядки и искать обманчивого спасения во дворе замка на открытом пространстве. Они кружили на маленьком пятачке, как стадо овец, держась от меня на расстоянии и боясь отойти друг от друга. Большие группы отделялись от общей кучи и мчались обратно в замок, надеясь найти там огромное местечко. Как и их хозяину, не будет им прибежища в моем дворце, так как я знал здесь каждый камень, каждый потайной уголок. Это был мой дом! Мой дом и их могила. Прошло 3 часа, однако далеко не все предатели понесли заслуженное наказание. Гонимые страхом, они попрятались, как тараканы в норах, и не высовывались из своих укрытий. Многие забаррикадировались в комнатах, чередуя отборную ругань с молитвами о помощи. Как будто после того, как они поработали, словно мясники среди гостей, хоть какой-нибудь бог сочтет нужным выслушать отчаянную просьбу о помиловании. Я оставил их и направился в столовую. И тут из алькова поднялась фигурка смертельно уставшего человека и рухнула к моим ногам. Это был Гунтер Коск. «Простите меня, повелитель», — прошептал он. Оружия при нем не оказалось. Я взял свой меч под мышку, наклонился и поднял его легко, как ребенка. Весил он не больше младенца. Около дверей я позвал Виктора. Он отпер замок и впустил меня внутрь. В столовой ничего не изменилось. Реки крови, трупы, витающий под потолком запах ужаса и смерти. Ловина спала в углу. Илона стояла возле неподвижного Ренхальда. Я осторожно уложил свою ношу на пол и отступил на несколько шагов назад. Настороженно взглянув на меня, Илона подошла к Гюнтеру. Последовала минута напряженного молчания. Виктор взглянул на мою с головы до ног забрызганную кровью фигуру и разорванную одежду. Он оценил это и принял как должное. Как воин, он прекрасно был знаком с грязным делом убийства. «Все было тихо, повелитель», — доложил он. «Но лорд Ренхельд умер?» Леди Лона сделала, что могла. Он так и не проснулся. Я кивнул и стал наблюдать, как она колдует над Люнтером. Она очень устала. Через какое-то время она поднялась на ноги и отошла в сторону, махнув мне рукой. Кто-то спорол ему живот, но не потрудился его добить, и теперь он медленно умирал. «Прости меня», — сказал он опять. «За что? За сына?» «Да. Если бы я только мог начать заново». Я хотел было согласиться с ним, но Илона перехватила мой взгляд и мотнула головой. «Зануда». «Неважно, Гюнтер, это не твоя вина». Трясущейся рукой он показал на рану. «Один из его слуг сапал меня. Мог бы сразу меня убить, но он хотел, чтобы я истек кровью. Сказал, что ты сам меня прикончишь. Он не знает тебя так хорошо, как я». На это у меня не нашлось ответа. «Он сбежал», — спросил он. «Да. Я найду его. Я поклялся». Глаза его влажно блестели. «Отлично», — произнес он. И умер. Выяснилось, что Татра и 8 его помощников все-таки добрались до конюшен. Из верных мне стражников выжили только они. Я обнаружил их во время охоты и приказал им снаряжать повозку и седлать лошадей. Когда я появился в сопровождении других, оставшихся в живых, они уже нервничая ждали меня во дворе. Татра приготовил большой экипаж, принадлежавший семье Делисне. Сойдет. Только не знаю, будет ли он им защитой или маскировкой, если учесть, что Лео все еще болтался где-то на свободе. Я отвел Татру и Виктора в сторону. «Я официально освобождаю тебя и твоих людей от несения службы», — сказал я Татре. Это удивило и, похоже, обидел его. «Но мой повелитель», — начал он. «Твой командир теперь, лорд Виктор. Я прошу тебя защитить его и служить ему так же преданно, как и мне». Он взглянул на Виктора, который смотрел на меня с грустным, понимающим видом. «Прекрасно, лорд Страт». Я дал последние приказы, на сей раз оформив их вежливую просьбу, и отослал его. Через несколько минут он и двое солдат вышли из замка, неся тела Рейнхольда, Гюнтера и Айвана. Они положили их в углу двора. Виктор прикрыл глаза, борясь с навалившимся на него горем. «Олег!» «Глупости!» — произнес я отрывисто. «Завтра в полночь можешь начинать читать молитву за покой души погибших». К этому времени я собирался вынести все трупы на улицу, сложить гору из дров и залить все океаном масла. Погребальный костер будет виден за мили от замка. «Ты не едешь с нами, нет?» — поинтересовался он. «Нужно еще многое сделать. Никто из вас не должен оставаться здесь. И то вас тоже затянет в ловушку. Эта ночь. Вы должны скакать как можно быстрее и как можно дальше отъехать от дворца. Ни за что не останавливайтесь. Если вам дорога ваша жизнь и душа, никогда сюда не возвращайтесь». Он не нуждался в дальнейших объяснениях. «Да, повелитель, скажи леди Илоне, что я попрощался. Что я надеюсь, я ее больше не увижу». Он кивнул. «С этой минуты я перестаю быть твоим командиром». Несмотря на то, что он предвидел это, мои слова потрясли его, как физический удар. Однако ни он, ни я ничего не могли изменить. Он протянул мне руку. Я долго смотрел на нее, раздумывая, потом покачал головой. «Нет». Кажется, он знал, почему я предпочел не дотрагиваться до него. Будучи тактичным человеком, он также не предложил мне ни своей жалости, ни соболезнований. «Как и леди Илоне, тебе не нужно ничего говорить». Мои глаза были